Настя недоверчиво взглянула на него, но ничего не сказала. Павел Суляк не производил на нее впечатления человека, который может так сильно скучать по женщине, что забудет о собственной безопасности. Но как знать? В конце концов, она ведь совсем его не знает. Иногда внешне холодные и равнодушные мужчины оказываются способными на страстную и самозабвенную любовь. «И как же мы будем доказывать ваши алиби?» — спросила она. «Если вы не хотите подвести Минаева, у вас только один выход — сказать, что вы украли паспорт и переклеили на него свою фотографию. Или купили его у неустановленного мужчины на рынке. Возьмите грех на душу, признайтесь в том, чего не совершали. Это вы мне советуете как аферистка-актриса или как работник милиции? Я вам советую как дура», — в сердцах сказала Настя. «Как последняя дура, которая неизвестно зачем пытается вытащить вас из беды. А вдруг вы сами убили свою девушку? А я тут с вами кофе распиваю и разговоры разговариваю». «Не надо так», — тихо произнес Суляк. «Вы же прекрасно знаете, что я ее не убивал. Откуда мне знать? Почему я должна вам верить?» «Вы знаете, и вы мне верите. Вот только не надо меня гипнотизировать этими вашими заклинаниями». Сердито откликнулась Настя. «И не надо меня уговаривать. У меня есть тоже свой профессиональный гонор. Не для того я вас такими мучениями вытаскивала из Самары, чтобы меньше чем через месяц отдать на растерзание следователю и новому суду. Давайте-ка пройдемся по последней неделе, желательно по часам. Когда вы уехали из Москвы? Только точно. Часы, минуты, номер рейса, все подробно». Павел снова сидел с прикрытыми глазами и старательно перечислял все свои передвижения за минувшую неделю. А Настя, отодвинув чашку с остывшим кофе и хилым бутербродом, записывала на клочке бумаги. «В Белгороде я устроился в гостиницу «Юность». 2 дня подряд ездил за город, гулял. Потом в понедельник вечером приболел и весь вторник пролежал у себя в номере. В среду мне стало лучше, и я снова поехал за город». «Кто-нибудь может подтвердить, что весь вторник вы провели в гостинице?» — перебила его Настя. «Это было важно. Маргарита Дугинец была убита именно во вторник. Дежурная по этажу. Горничная. Горничная в первый раз пришла убирать номер часов в 11. Увидела меня, извинилась и сказала, что придет попозже, чтобы меня не беспокоить. Потом она пришла спустя 2 часа. Я сказал ей, чтобы она не стеснялась и убирала. Я лежал на кровати, и она заволновалась, спросила, не нужно ли врача пригласить. Я отказался. Она включила пылесос, а у меня очень болела голова, поэтому я вышел в холл, где сидит дежурная. Она оказалась очень милой женщиной, угостила меня чаем, пока горничная убирала номер. Как вы думаете, она хорошо вас помнит? Обе они? Думаю, да. Горничная, во всяком случае, точно помнит. Вчера я столкнулся с ней в коридоре, и она спросила, как я себя чувствую. Они смогут вас опознать по фотографии? Надеюсь. Ладно. Настя решительно поднялась из-за стола. Посидите здесь, никуда не уходите. Мне нужно позвонить. Но я предупреждаю вас, Павел, моя доверчивость не безгранична. Если окажется, что вы меня обманываете... Она остановилась, подыскивая подходящие слова. Ей очень хотелось сказать что-то вроде «я вас в тюрьме сгною». Или «я вам никогда этого не прощу», но от этих слов за версту разило дешевой мелодрамой. «То что?» — спросил Павел очень серьезно. «Ничего», — резко ответила она, — «но лучше бы вам меня не обманывать». «Вы все забыли», — сказал он все так же серьезно. «Что я должна помнить?» «То, что я вам говорил. Я никогда вас не обижу». Он снова прикрыл глаза, скрестил на груди руки и откинулся на спинку стула. На какое-то мгновение Насте показалось, что они еще не вернулись в Москву, что путешествие из Самары в столицу продолжается, и неизвестно, когда и чем оно закончится. Все было так же. Его поза, его непроницаемое лицо, маска с закрытыми глазами, стена недоверия и отчуждения, стоявшая между ними. Она встряхнулась, вышла из кафе и пошла искать телефон. Вернувшись 20 минут, она застала Павла все в той же позе. «У вас в Москве есть жилье?» — спросила она, усаживаясь за столик. Он молча кивнул, не открывая глаз. Вы должны будете находиться в своей квартире и никуда не уходить. Я договорилась, ваши липовые документы фигурировать нигде не будут. Сейчас мы с вами поедем в одно место, вас сфотографируют, и вы отправитесь к себе домой. Наш сотрудник сегодня же вылетит в Белгород и предъявит вашу фотографию работникам гостиницы, где вы остановились. Если они вас опознают и подтвердят все, что вы мне рассказали, считайте, что вам повезло. Вас только допросят. Вы должны будете рассказать о своей девушке, о ее образе жизни, о ее знакомых, и все, больше вас не тронут. После этого я смогу снова уехать. А что, очень надо? Я не могу пока оставаться в Москве. Боитесь, что ли? Насмешливо спросила Настя. Жалею ваш труд и ценю его, отпарировал он также насмешливо. Не для того вы меня тащили через пол России с четырьмя пересадками, что меня в первый же месяц шлепнули. Они вышли из здания аэровокзала и поехали на Нахимовский проспект, где их ждали сотрудники милиции, занимавшиеся убийством Маргариты Дугинец.